Но теперь все изменилось для них. Они не могли уже бойко скакать по дороге, крепко утоптанные проехавшими впереди врагами. Теперь им приходилось медленно, с трудом пробираться по снегу, постоянно останавливаясь, чтобы решать, куда ехать, постоянно натыкаясь на сугробы. Солнце скоро покинуло их, свет на западе исчез, и вскоре они блуждали в полной тьме под морозными звездами. Луна должна была скоро осветить вершины холмов, и тогда можно было ехать дальше. Но в настоящее время каждый случайный шаг мог сбить их с пути. Оставалось только остановиться и переждать. Расставили часовых, очистили от снега кусок земли, и после нескольких неудачных попыток посреди очищенного пространства запылал хороший костер. Солдаты усели совсем близко к этому лесному очагу, делясь провизией, которая нашлась у них. Фляжка пошла в круговую. Дик, собрав лучшее из грубой и скудной пищи, принес еду племяннице лорда Райзингема, сидевшей отдельно от солдат под деревом. Она сидела на одной попоне, укутанная в другую, и смотрела на освещенную огнем сцену перед ней. Когда Дик предложил ей пищу, она вздрогнула, как человек, внезапно пробужденный от сна, а потом молча отказалась. «Сударыня», — сказал Дик, — «я умоляю вас, не наказывайте меня так жестоко. Не знаю, чем я оскорбил вас. Правда, я увез вас, но употребил только дружеское насилие. Действительно, я подвергаю вас всем неприятностям суровой ночной погоды. Но поспешность, с которой мне приходится действовать, имеет целью спасение другой, не менее слабой и беззащитной, чем вы. По крайней мере, не наказывайте себя, сударыня, и покушайте, если и не голодны, чтобы поддержать силы. «Я не хочу ничего есть из рук, которые убили моего родственника», — сказала она. «Дорогая леди», — вскрикнул Дик, — «клянусь распятием, я не дотрагивался до него». «Поклянитесь, что он еще жив», — сказала она. «Я не стану лукавить с вами», — ответил Дик. «Жалея вас, я вынужден причинить вам огорчение. В глубине сердца я считаю его мертвым». «И вы просите меня поесть?» — воскликнула она. «И вас называют сэр? Вы заслужили ваши шпоры убийством моего доброго родственника. И если бы я не была в одно и то же время и дурой, и предательницей, и не спасла вас в доме вашего врага, умерли бы вы, а он, который стоил 12 таких, как вы, был бы жив. Я сделал только то, что должен был сделать. Точно то же, что делал ваш родственник для своей партии», — ответил Дик. «Если бы он был жив, небу известно, как я желаю этого. Он похвалил бы, а не порицал меня». «Сэр Дэниел говорил мне», — сказала она, — «что заметил вас на баррикаде. Он говорит, что их партия потерпела поражение из-за вас, что это вы выиграли сражение. Ну так вы и убили моего доброго лорда Райзингема. Это совершенно так же верно, как если бы вы задушили его. И вы хотите, чтобы я ела с вами, когда ваши руки еще не вымыты после убийства? Но сэр Дэниел поклялся, что погубит вас. Он отомстит за меня». Несчастный Дик погрузился в мрачное раздумье. Старик Арбластер пришел на память ему, и он громко застонал. «Неужели вы считаете меня столь виноватым?» — сказал он. «Вы, которые защищали меня, вы, друг Джоанны». «Зачем вы вмешались в эту битву?» — возразила она. «Вы же не принадлежите никакой партии. Вы просто мальчик, ноги и туловище, неуправляемые ни умом, ни знанием. К чему вы сражались? Из-за любви к борьбе, черт возьми?» «Да я не знаю», — крикнул Дик. «Но так уж водится в английском государстве.